Глава вторая. Утром я встал раньше всех. Клета и Гарлан еще спали. Понимая, что во двор высовываться опасно, ведь не знаю, как отреагируют на мое появление местные собачки без приказа старика, я решил, что надо и дальше нарабатывать хорошее отношение начальства к моей персоне. Поэтому, взяв в руки тряпку и веник, продолжил уборку зала, а затем плавно переместился в коридор. Наступило часов 9 утра, и на втором этаже раздались шаркающие шаги старика, сопровождающиеся звонким перестуком его же палочки-трости. «Ай да молодец!» — радостно воскликнул Клета, спускаясь по лестнице и видя, как усердно я оттираю очередную стену. «А что же ты воду-то не сменил?» — бросил он взгляд на мутную жидкость в ведре. «Там бегают псы. Не хочу, чтобы они на меня накинулись», — честно высказал я причину. «Боюсь я их». «Эх, старость!» — горестно покачал головой дед. «Забыл я вчера тебе сказать, что они теперь для тебя не опасны. Если, конечно, ты не будешь пытаться покинуть территорию дома. А так, делай, что хочешь во дворе». «Тогда пошел я воду сменю». Отложив тряпку, я взялся за ручку ведра. «Да-да, поторопись. Мы вскоре собираемся ненадолго в город съездить. Мне нужно будет тебе задание выдать на время нашего отъезда». «А может быть, вам пригодится моя помощь в пути? Вещи какие понести? Загрузить покупки?» Решился я попробовать напроситься с ними. «Вам-то уже не по силе много, а хозяин вряд ли будет этим заниматься. Да и вдруг по пути кто нападет? А я топором неплохо владею. С отцом в родной деревне на охоту частенько ходил». Сочинял я прямо на ходу. «Не знаю, не знаю», — задумчиво проговорил старик. «Пожалуй, я подумаю над этим за завтраком. И на второй этаж пока не поднимайся. Продолжай здесь. Хозяин спит». И Клета направился в сторону кухни. Через час встал и Гарлан. Одетый в махровый халат, молча спустился на первый этаж, бросил на меня косой взгляд и пошел в сторону кухни, где дед уже что-то начал готовить. «Видел нашего работничка нового?» — раздался голос старика. «Ага. Так себе, если честно», — ответил ему староста. «Худощавый какой-то, будто с голодного краю прибыл. А жрет, небось, за троих». А вот насчет покушать прислушался я к тихому бурчанию желудка. И правда бы не отказался. «Но ты не смотри, что он такой», — возразил Клета. «Работает-то он лучше некоторых. Вынослив, как вол. Да и к тому же и не лентяй». «Да?» — коротко спросил Гарлан, а следом раздались чавкающие звуки. Он, по-видимому, с огромным удовольствием кушал то, что приготовил управляющий. И, прожевав, староста продолжил. «Коли ты в нем так уверен, не стоит ли его сегодня с собой взять? Неизвестно еще, найдем ли мы в городе подходящих работников сразу, а тут хоть вещи таскать кому будет». «Почему бы и нет?» — задумчиво произнес Клета. «По-моему, это единственная дельная мысль в твоей голове за последний месяц». «Не единственная!» С набитым ртом возразил Гарла. «Это. Надень на одного из своих псов ошейник и на...» «Без тебя знаю», — прервал старосту старик. «Чера и Мику возьмем, а Лива и Нату на охране оставлю. И это не псы. Я тебе уже 100 раз повторял, что они называются хо-каур. Орочья порода полуволков-полусобак». «Теперь я знаю, что это за собачки, да к тому же, как их зовут. Бесполезная, в общем-то, информация. Выяснить, на что они способны, я все равно не смогу». «По мне хоть гоблинов», — пробубнил староста. «Псы, они и есть псы». «А, ладно», — не стал спорить Клета. «Пойду и работнику нашему покушать отнесу. А потом к Неаркену за повозкой. Ты тогда, как поешь, оденься в нормальную одежду». «Да, да, иди уже». Клета вышел из кухни, и я с еще большим усердием принялся драить пол, делая вид, что работаю, а не подслушиваю. «Так, Крейбин, отвлекись на пару минут». Он поставил на ближайший стол большую тарелку свежего горячего супа и немалых размеров ломоть хлеба. «И это, я решил взять тебя с нами. Как поешь, пойди себе топор по размеру подбери. Кстати, ты луком или арбалетом пользоваться умеешь?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Эх, жаль!» — разочарованно вздохнул старик. «Тогда возьму лишний арбалет, все-таки попробую научить тебя стрелять. Там, в принципе, ничего сложного. Ведь порою острый болт решает в бою больше, чем хороший клинок и мастерство». «Да я, в общем-то, не против. А если честно, мне вообще все равно. Арбалет так арбалет. Глядишь, пригодится». В который раз я уже удостоверился, что Клето далеко не простой старик. Сначала вот собачки, теперь арбалеты. «И потом, как шум услышишь во дворе, можешь собираться», — предупредил напоследок дед. «Я пока за повозкой пошел». Вернулся старик довольно-таки быстро. Я только и успел неспешно покушать и прихватить с подсобки небольшой, но крепкий и хорошего качества топорик, как во дворе раздалось ржание лошадей и скрип деревянных колес. «Что стоишь?» — грубо произнес голос старосты сзади меня, когда я замер перед выходом из дома, раздумывая, все ли, что нужно, я взял. Гарлан не сильно толкнул меня в плечо, и я, мысленно выругавшись, поплелся к крытой телеге или повозке, как она там правильно называется. Сам староста сел на скамейку рядом со стариком, державшим вожжи, а я, откинув в сторону кусок грубой ткани, забрался внутрь. И чуть было не споткнулся об один из лежавших на полу арбалетов, когда увидел две клетки с лежащими в них псами, то есть Хуокаур. С первого раза и не выговоришь. Те на меня внимания даже не обратили. Грустные и недовольные морды лежали на лапах, глаза прикрыты. Вот проклятие! Не хочу я как-то рядом с ними ехать. «Поосторожнее там!» — прикрикнул Клето. «Не порть оружие!» Телега плавно тронулась, и я, стараясь держаться от клеток подальше, присел у борта, через который забрался внутрь. Отвернул угол ткани и просто разглядывал улицу. Все интереснее, чем на собак смотреть или изучать устройство повозки изнутри. «Ты там собачек только не тревожь!» — через какое-то время снова произнес старик. «Ага, нужны они мне. Как на дорогу выйдем, я их погулять выпущу», — обрадовал меня староста. Настроение сразу поднялось до недостижимых высот. Стоило только нашей повозке покинуть деревню и отдалиться от нее где-то на полкилометра, Клето остановился и попросил меня выбраться наружу, что я с радостью и выполнил. Старик забрался внутрь, повозился там некоторое время, пообщался с собачками, а потом довольный высунулся из повозки и вручил мне один из арбалетов. «Чер, Мика, вперед!» Раздалась команда, и через борт перепрыгнули оба пса и закружились вокруг нас, словно их всю жизнь держали в заперти. На шее каждого из псов был надет широкий кожаный ошейник с короткими шипами. А когда старик довольно шустро для своих лет и хромоты перебрался через бортик, в руках у него были еще и короткие поводки из цепочки с толстыми звеньями. Кстати, да, а куда та несуразная палочка-то деда подевалась? Что-то я ее не заметил. «Пойдем, отойдем с дороги, покажу, как арбалетом пользоваться», — кивнул старик на подлесок рядом. В качестве цели Клето предложил использовать высокий, где-то мне по грудь, пенек от сломанного дерева. «Вот смотри», — стал объяснять дед, взяв у меня из рук арбалет. «Натягиваешь тетиву вот этим механизмом, потом кладешь сюда болт, целишься и нажимаешь курок». «Вжих!» — болт вонзается в пенек. «Показываю еще раз». И Клето все повторил заново. «Понял? На, попробуй попасть в цель». «Вроде да, ничего сложного». Я прицелился, нажал на спусковой курок и... Болт улетел куда-то выше пенька в лес. «Хм, надеюсь, там никого нет. И никакой медведь, волк или кто тут обитает на меня не сагрится». Клето сокрушенно покачал головой, девясь моему косоглазию и неумению обращаться с простым, по его мнению, оружием. «На!» — протянул он мне новый болт. «Заряжай. Только в ту сторону направь, а то мало ли. Я хоть и старый, но пожить еще хочу». А староста все это время, что я учился стрелять и заряжать арбалет, сидел на скамейке в передней части телеги. Лишь пару раз я заметил, как при очередном улетевшем в молоко болту он одними губами что-то произнес, видимо, вычитает из моей зарплаты потерю боеприпасов. «В целом неплохо», — довольно улыбнулся старик, когда из 10 болтов я потерял 5, 2 не долетели, вонзившись в землю где-то на полпути, а 3 попали в мишень. «Сделаем потом еще одну остановку и снова потренируемся». И мы поехали дальше. Псы так и бегали рядом, периодически то отдаляясь, то приближаясь к повозке. Дед насвистывал какую-то веселую мелодию, а я смотрел на природу и тучи пыли, что стояли следом за нами. Еще одна остановка и урок обращения с арбалетом от Клето. В этот раз вышло получше. Целых 5 попаданий в цель. Кстати, система подумала и предложила выучить мне умение арбалет, на что я, в свою очередь, не задумываясь, согласился. На всем пути до города нам практически никого не встретилось. Лишь один раз конный разъезд стражников, да караван из трех повозок и многочисленной охраны. Как я понял, направляющийся в монастырь. Вдалеке, за лесом, показались высокие деревянные ворота и часть каменной стены. Вот он, город. Единственный город на весь остров. Конечно, не столь большой, как на материке, но это и так понятно. Все же на Харит-Хадоре живет намного меньше народу. Да и к тому же одни люди, в основном из королевства Насхар. Правда, не знаю, как тут обстоят дела с игроками, но по заверению мастера Зархан, бессмертных тут немного. Впрочем, учитывая, как я сейчас выгляжу, вряд ли кто из них обратит на меня внимание. На воротах стояли дюжи и крепкие стражники. Сразу уставившиеся на нас внимательными изучающими глазами, стоило только повозке подъехать ближе. «В город, с...» На мгновение один из стражников задумался. «С такими собаками без привязи нельзя. Либо сажайте их на поводок, либо загоняйте в вашу повозку». «Ага, ему тоже песики не понравились». «Ага, жутковатое создание. Согласен». «Да, уважаемый». Согласно закивал Клета и, спустившись с телеги, подозвал Чера и Мику, чтобы пристегнуть к ошейнику поводки. «Крэбин, вылезай!» — крикнул мне старик. «Поведешь их!» «Тьфу, за что мне такое наказание-то?» «Не бойся, я же говорил, что теперь они тебя не тронут!» Заметив мое недовольство, произнес дед. «Только крепче держи. Они, конечно, послушные, но мало ли». «Вот это вот меня и настораживает. Последняя фраза». Гарлан заплатил пошлину за въезд в город на телеге и, припарковав ее под специальным навесом, выдал несколько монет еще и конюху, что в наше отсутствие распряжет лошадей, накормит их и напоит. Дальше мы шли пешком, староста и управляющий впереди, а я за ними, держа на поводке двух здоровых псов с красными глазами. Фадлас отличался от всех городов, что я видел до этого. Величественный и прекрасный. Он завораживал своей изящностью и стилем. Излюбленные темными эльфами удлиненные арки прекрасно сочетались со статуями мифических существ, которым бесспорно приложили руки гномы. А грубоватые пристройки людей и орков прекрасно все это дополняли, на удивление неплохо вписываясь в общую архитектуру города. Такое чувство, словно в былые времена Фадлас строили все, кому не лень, из рас, населяющих мир Нории. «Не отставай, Крэйбен!» Окликнул меня Клета, когда я засмотрелся на очередное чудное строение. Первым делом старик привел нас в большой трехэтажный дом, на крыше которого развивался флаг с крещенными мечами. Оставив меня и старосту на улице, Клета без стука зашел внутрь. Недовольный таким отношением Гарлан ушел куда-то спустя примерно 10 минут назад, сказав мне напоследок, что он будет в таверне «Три кабана». И, мол, как Клета вернется, пусть идет туда. И остался я один, с двумя псами рядом. Вели себя они на удивление нормально. Смирно сидели на заднице и вместе со мной разглядывали прохожих. А те, опасливо косясь на меня и собачек, старались побыстрее минуть опасное место. Но вот дверь открылась, и на пороге появился старик. «Все отлично, я договори». И тут он заметил, что старосты нет. «А где Гарлан?» «Ушел в таверну «Три кабана», — сообщил я. «Понятно. Пойдем». В таверне было тихо и спокойно. Хозяин заведения и староста, сидящий за крайним к входу столом, вот и все люди в помещении. Теперь появились еще и мы. Собачек пришлось оставить на улице, предварительно прикрепив ручки поводков к каким-то закорючкам в виде крючков. Гарлан призывно махнул рукой, приглашая Клета к столу с едой и каким-то питьем. Я же остался стоять на месте. Понятное дело, что не место работнику за одним столом с хозяевами. Это вот старик может себе позволить поесть со мной, скажем так, из одного котла. А Гарлан, он же староста, а значит, выше всяких там батраков и прочего рабочего люда. «Клета», — дотронулся я до управляющего. «А можно мне сбегать до ближайшей лавки, купить себе новую чистую одежду? А то это уже...» — провел я рукой поверх одежды. «Да вы и сами видите». «А деньги-то есть? Или тебе выдать немного? Авансом?» — поинтересовался старик. «Не надо, есть чуть-чуть. Родители в дорогу дали. Место на корабле оплатил, и вот кое-что осталось». «Тогда давай, беги. разрешил Клета. «Мы тут на полчасика задержимся». Я быстро покинул таверну и бегом рванул к центральной части города, благо недалеко. «А не подскажете?» — обратился я к первому попавшемуся стражнику. «Где найти хороших?» — выделил я это слово. «Продавцов легкой брони». Стражник так подозрительно на меня посмотрел. Хотя оно и понятно. Выглядел я далеко не самой платежеспособной личностью, что, не выдержав, достал десяток монет и протянул их ему с улыбкой. «Хозяин послал купить, а я город плохо знаю». «Так это...» — принимая монеты, стражник заозирался. «Здесь рядом лавка Эл-Храна есть. Вот к нему и обратись. Или вон туда, прямо. Потом налево три дома и снова прямо. Увидишь вывеску большую с яркой золотой надписью. Броня и оружие Эл-Храна». «Хотя...» — замялся на мгновение он. «Читать-то ты не умеешь». «В общем, над надписью еще и щит и меч нарисованы. Прям как настоящие. Не ошибешься». «Спасибо». Поблагодарил я стражника и побежал в указанном направлении. «Ага, вот эта вывеска». Я подошел к двери и постучался. «Да-да, входите». Разрешил мне чей-то голос. Внутри лавки или чего уж тут, если судить по размерам помещения, в котором я оказался, целого магазина, прямо у входа стоял невысокий крепкий мужчина и пытался закрепить на стене большой блестящий меч. «Вы чего-то хэ...» И тут он, заметив, как я одет, сразу же сменил тон. «Что тебе? Ножи и лопаты я не продаю, ты лавкой ошибся». «Нет, не ошибся», — усмехнулся я, доставая из инвентаря мешок с местной валютой. «О-о-о!» — протянул, прищурившись, мужчина. «Что бы вы хотели, уважаемый господин?» «Легкую кожаную броню, желательно темно-эльфийского производства», — произнес я. «А если подробнее? Знаете ли, дроу много чего делают, тем более из указанного вами». «Нечто похожее есть?» Решившись, я достал свою подранную куртку из набора. «Ого!» Глаза продавца загорели, и он, выхватив из моих рук одежду, внимательно ее осмотрел. «Если не ошибаюсь, это создано в гильдии Элкхиндал-Велдрин». «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто мне повезло ее достать еще там, на материке, у одного из перекупщиков. Но вот, увы, в одном из столкновений со зверями в лесу ее сильно повредили. Будем считать, что я не соврал, а насчет зверей это вообще правда». «Сочувствую вам, молодой человек», — вздохнул мужчина. «Если решите продать, я дам вам за нее очень хорошую цену. А остальных вещей из комплекта у вас нет?» «Нет», — забирая куртку, ответил я. «Но не буду же я говорить, что есть, еще и к тому же продавать». «А насчет подобного? Увы, но такого качества...» — задумался торговец. «Да, точно не было. Могу предложить светлой эльфийской работы. Не хотите взглянуть? По защите, конечно, уступает и менее удобное, но лучше вы вряд ли найдете в Фадласе». «Хочу», — согласился я с предложением. Мужчина покинул лавку, открыв дверь в какое-то дополнительное помещение, и вскоре вернулся с небольшим сундучком. «Вот», — открыл он крышку, — «можете достать, посмотреть, оценить». «Да, параметры, конечно, ниже, чем у целой ученической брони теней, но и так неплохо. Правда, темно-коричневый цвет мне не очень нравится. Ну да ладно». «Беру. Сколько с меня?» 600 ирен», — назвал цену торговец. И, судя по хитрой искорке в глазах, завысил он ее на порядок, если сравнивать с рыночной. Впрочем, я все равно в ценах не разбираюсь. Скажи он 1000, заплачу 1000. Мне сейчас не до торговли. Молча отсчитав положенную сумму, я забрал броню со странным названием «Туманный лист» и спрятал ее в мешок инвентарь. «Кстати, а у вас не найдется комплекта простой одежки, вот как это?» Указал я на то, что сейчас было надето на мне. С высоким воротником, из крепкой ткани, но такой, которую не жалко испачкать и выбросить. «Почему же? Есть?» «Можно даже 2 комплекта», — произнес я в спину удаляющемуся продавцу. Вручив мне 2 свертка, мужчина назвал цену 80 ирен. И, похоже, опять ободрал меня, не моргнув и глазом. Не прощаясь, я покинул лавку и бегом направился обратно к таверне. «Купил?» — Тут же спросил у меня Клета, стоявший у входа в таверну и кормивший большими кусками свежего сырого мяса своих псов. «Да», — ответил я. «Там еще немного осталось?» Кивнул он на дверь таверны. «Перекуси по-быстрому и пойдем нанимать работников». Старик, несмотря на все уговоры и споры с Гарланом, мелочиться не стал и, практически не торгуясь, арендовал, если так можно выразиться, 6 здоровенных амбалов в некой конторе по грузопереноскам. Да-да, именно так и называется их работа. Сроком на 4 дня, обещая полную безопасность работников или в случае их потери полное возмещение ущерба. Да, я бы на такую работу ни в жизни согласился. Дав четкие указания 6 грузопереносчиков, куда им идти и где ждать, то бишь возле телеги, что мы оставили у городских ворот. «Ну что, где там тот монах остановился?» — обратился к Гарлану старик. «Гостиница Янтиар». «Веди, а то я что-то не помню такого заведения в городе». «Она недавно открылась», — на ходу стал объяснять староста. «Там в основном молодежь с материка останавливается и...» «Все ясно», — отмахнулся Клета. «Можешь дальше не продолжать. Только знаешь, что мы еще забыли?» «Нет». «У нас осталось только где-то 50 болтов для арбалетов, кажется, или даже меньше. Надо бы на обратном пути прикупить». Гарланд скривился, как от плевка в лицо, и что-то там прошипел. «Ну а что? Те, кого я нанял для защиты, имеют только мечи. Оружие дальнего боя за нами. Так что и на парочку арбалетов тоже придется раскошелиться. Зато потом все это вернется и пойдет так ожидаемая тобой прибыль». Староста не ответил и свернул между 2 домами во двор. Решил, видимо, путь сократить. «Нам сюда», — указал Гарлан на совершенно новое, в стиле строений королевства Насхар, 4-этажное здание в форме буквы «П». «Ничего себе гостиница!» — мысленно восхитился я. Гарлан и Клета зашли внутрь вдвоем, оставив меня снаружи. «Такому, как я, в приличном богатом заведении не место. А жаль. Я очень хотел бы взглянуть на этого монаха». И мои надежды оправдались. Меньше чем через час из гостиницы вышло 3 человека. Мой нынешний временный хозяин, его управляющий и некто, одетый в простую добротную алую рясу. Двигался он словно змея, быстро и точно. И это несмотря на явный избыток веса и выпирающий из-под одеяний пузо. Резкие движения профессионального убийцы, подобные мастерам теней и их старшим ученикам. При этом какого-либо оружия, в том числе скрытого, я у него не заметил. Да, опасный противник. Знать бы еще его примерный уровень, но боюсь точно за 300, а то как бы и не выше. «До свидания», — вроде как прощаясь, произнес Гарлан. «Не стоит прощаться, я пойду с вами», — произнес монах. «Сколько времени вам понадобится на сборы?» 1 день, не считая сегодняшний». Вместо староста ответил Клета, бросив короткий предостерегающий взгляд на Гарлана, только-только разинувшего рот, чтобы что-то сказать. И, наверное, как всегда, не подумавшего перед этим. «И мы будем готовы». «Очень хорошо», — кивнул монах. «Тогда послезавтра утром я буду у вас, а договор подпишем по прибытию в монастырь». И, не прощаясь, он развернулся и вернулся обратно в гостиницу. «Мы не успеем», — растерянно произнес староста. «Успеем!» — довольно произнес старик, чуть ли не потирая от радости руки. «В отличие от тебя, я продумываю все заранее. И прежде чем мы покинули деревню, я дошел до Таркала и договорился с ним о срочной скупке всего свободного зерна, шкур и мороженой рыбы. Да еще и склад арендовал». «И зачем он хочет идти с нами?» — спросил Гарлан. «Мне это не нравится». «А не все ли равно? Хочет, пусть идет. Главное, что их теперь все устраивает. Подпишем договор, утвердим ежемесячные доставки и утрем нос Ланвану». На обратном пути к городским воротам Клета и Гарлан зашли в одну из оружейных лавок и купили 2 арбалета и 3 связки болтов, общим количеством под 100. И если арбалеты они понесли сами, то связки с болтами пришлось тащить уже мне. Хорошо еще старик псов забрал, здраво рассудив, что роль носильщика и одновременно собака-вода я не потяну. И был с ним полностью согласен. «Странно, а где нанятые воины?» — удивился я, когда мы дошли до телеги, где нас уже ждали 6 нанятых работников. Скинул болты внутрь, а старик в этот момент лично запрягал лошадей, поблагодарив конюха и одарив того еще парой монет. Забирайтесь внутрь», — скомандовал Клета мне и работникам, когда запустил псов обратно в клетки, а сам вместе со старостой залез на скамейку и взял в руки поводья. Возвращение в деревню прошло без остановок, так как старик торопился. Время-то оно, конечно, есть, аж целый день в запасе, но и спешка лишней в этом случае не будет. Чем быстрее вернемся, тем быстрее начнутся погрузки. Ведь весь товар в эту телегу не влезет, придется брать в аренду еще одну. Это все я понял по негромким разговорам старосты и управляющего, когда все-таки пересилил себя и, пробравшись между клетками, сел поближе к передней части телеги. Оттуда же я узнал, что нанятые стариком воины прибудут к завтрашнему вечеру. «Крейбен, будешь следить за работой, но и сам не отлынивай», — предупредил меня Клета, когда мы приехали в деревню, и вместо того, чтобы вернуться к дому, остановились возле огромного амбара. Староста куда-то ушел, а Клета, после того, как раздал нам указания по правильной загрузке, забрал собак и пошел договариваться насчет еще одной. Сначала мы вытащили клетки и затащили их в амбар, а потом стали осторожно загружать внутрь телеги мешки. Нанятые работники беспрекословно подчинялись командам, и работа шла довольно быстро. Но загрузить все мы не успели. Стемнело, и старик, приехавший на еще одной телеге, дал отбой. Заодно привез еды и набитые тряпками матрасы. Спать нам предстояло в этом самом амбаре.